Глава 50. Вам нужно быть осторожней. Среди солдат встречаются очень разные люди. Кто-то пришел по зову сердца, чтобы защищать, а кто-то пошел в армию, найдя легальный повод убивать и творить бесчинство, произнес генерал, пробуя блинчик. А вы, я как полагаю, из первых? Я почувствовала, что вопрос прозвучал даже кокетливо, отчего я смутилась. Нет, все-таки я неисправима. «Нет», — произнес генерал. И глаза его сверкнули дьявольским огнем. Я была удивлена. «И те, кто начинают убеждать вас, что пришли защищать...» Он сделал паузу. «Лукавят. Я — дракон. Внутри меня живет чудовище. Оно требует крови. Оно убивает с азартом. Это правда. Не попытка приукрасить, не легенда. А те, кто видит во мне благородного рыцаря, просто не видели, как я смотрю в глаза умирающему врагу. Я замерла. «И кто же его останавливает?» — прошептала я, глядя в его серые глаза, словно сейчас разговаривала не с генералом, а с самой тьмой, что прячется за его плащом. «Я», — ответил он тихо, — «я — его клетка, воспитание, мораль, ценности. Вот его решетки. Но иногда чудовище нужно выпускать, и война — отличный повод. Я не прошу вас верить мне, я прошу вас помнить». «Зачем вы мне это говорите?» — спросила я, чувствуя, как по спине бежит холодок. «Не знаю, честно, не знаю», — сказал он и едва заметно улыбнулся. Я опустила глаза, потом подняла. «Насчет солдат не переживайте», — сказала тихо. «Я готова в случае чего дать отпор, можете не переживать. Я так просто себя в обиду не дам». Он кивнул, но взгляд его скользнул по фургону, по полкам, по кровати, по пустому крючку у стены. Плаща не было видно на месте. И я видела, он понял. «Вы обижаетесь на меня?» — спросил он вдруг. «Нет», — ответила я честно. «Я просто... просто у меня была тяжелая ночь. Я сама извелась, думая, что навредила людям. Я пила эту принцессу, хотя ненавижу виноград. Ненавижу его вкус, ненавижу его запах. Я патологически не переношу виноград. А раньше любила, очень любила». «И что же случилось?» — спросил Аверил. «Мне изменили», — ответила я, глядя ему в глаза. «Измена и виноград. Как-то так совпало. Я просто однажды поверила... мужчине, а он сжег мне душу. А вы... вы заставляете меня хотеть верить снова, и это страшнее любого огня». Он молчал долго, потом встал, подошел к двери. «Налейте мне стакан принцессы, я отнесу его магам», — сказал он, не оборачиваясь. «Пусть проверят вашу принцессу, для спокойствия всех и для вашего. Они возьмут пробу и отправят на патент. Пусть это будет ваше». «Спасибо», — прошептала я, зная, что королевский патент стоит очень дорого, и даже не каждый маг может его купить. Например, владелец фургона не мог себе этого позволить. Генерал вышел, а я села на край кровати, вытащила плащ из-под нее и прижала к груди. «Ты не такой, как он. Ты умеешь признавать ошибки. Ты умеешь извиняться», — подумала я. «Но я все равно не позволю себе надеяться, потому что надежда — это первый шаг к новому позору». Но пальцы все равно сжали ткань крепче, словно в насмешку.